Алессандро Гатти, Давида Морозинотто. «Громкое преступление в Парижском банке». Читает Алексей Войтюк. Игроки. Мистер Луноброд, вожак котов сыщиков. Этот хитрый котяра любит приключения и обладает исключительным чутьем. Жозефина. Элегантна и изысканна до кончиков когтей. В нее влюблены все коты Парижа. Помпончик. Младший котенок в команде. Проказник и недотепа. От него только и жди новых проделок. Додо Марсельезыч. Облезлый бродяга и продувная бестия. Пронюхал все секреты городских трущоб. Оливье Бонне. Художник и фантазер, кормилец и поилец мистера Луноброда. Не столь находчив, как его кот, но любезен и щедр со всеми городскими мурлыками. Люк Мышелло. Маленький, но весьма упитанный полевой мышонок. Неизменно вежлив и деликатен. Верный помощник мистера Луноброда. Тенардье. В детстве, когда был крокодиленком, сбежал из зоопарка. Теперь он король городской канализации. Знает все обо всем. Инспектор Рампье. Известен всему Парижу. Его усы встают торчком, стоит ему завидеть кота. Брюзга с вечно хмурой физиономией. Расследуя преступление, всегда идет по ложному пути. Пес Кошмар. Бульдог инспектора Рампье. Мощный толстобуз. Честно говоря, псина не отличается сообразительностью. Готов на все, чтобы схватить котов-сыщиков. Катамас. Самый знаменитый воришка в Париже. Редкий ловкач и пройдоха. Этому кошаре все сходит с лап и всегда удается улизнуть. Глава первая. Кот во всей красе. Есть ли в мире существо изящнее, утонченнее и обладающее большей природной грацией, чем кот? Нет, это совершенно очевидно. Коты ступают легким балетным шагом. Шерстка у них блестящая и шелковистая, а горделиво приподнятая мордочка выражает такую невозмутимость и мудрость, что можно подумать, будто это и не кот вовсе, а очень важная персона. Но порой даже котам приходится приводить себя в порядок, чтобы предстать во всей красе. Именно по этой причине в один теплый весенний денек мистер Луноброд покинул подоконник своего дома под номером 12 на улице Виктора Массе. Пара ловких прыжков, и котяра исчез среди крыш Парижа. «Ты куда?» — закричал из окна художник Бонне, который делил с котом одно жилище и был его кормильцем. «Подожди, я приберег для тебя кое-что вкусненькое. Будем праздновать!» «Мяу-мяу!» Издалека отозвался Луноброд, что на кошачьем языке означало примерно следующее. «Погоди, старина, есть у меня одно важное дельце, но я мигом». Жаль, что бедняга Бонне не понимал ни слова по-кошачьи. Как и все люди, он самонадеянно полагал, что на целом свете только они умеют разговаривать. Луноброд был котом-американцем, живым, как ртуть, и черным, как уголь, если не считать трех белых пятнышек на левом глазу, лапке и кончике хвоста. Кот шустро вскарабкался по дымоходу, скатился по водосточной трубе и попал на небольшой чердак, затерянный среди крыш. Там, на старенькой подушке, возлегала прекрасная сиамская кошка и со скучающим видом вылизывала свою шубку. «Жозефина!» — мяукнул Луноброд, едва завидев подругу. «Явился, наконец!» — ответила красавица. «Лапы-царапы! Просил меня прийти раньше всех, а сам опаздываешь?» «Я пришел, как только смог», — объяснил Луноброд. «Бонне никак не хотел меня отпускать. Котяра растянулся на старом одеяле и широко зевнул. «Последние дни мой кормилец сам не свой от радости. По дому не ходит, а летает, и дни напролет готовит разные лакомства. Похоже, он уже набрал пару лишних килограммов. Только этого ему не хватало», — усмехнулась Жозефина. «Что и говорить». Добряк Бонне и без того был похож на огромный шар с усами. «Не могу же я его посадить на диету именно сейчас», — ответил Луноброд. «Он так счастлив. Скоро состоится его первая выставка в знаменитой галерее Мариф, самой главной на Монмартре. Такое событие! К тому же, по случаю открытия выставки, хозяин галереи решил устроить грандиозную вечеринку. Осталось всего пара дней. Именно поэтому я и попросил тебя, Жозефина, прийти пораньше». Мистер Луноброд оглянулся, не слышит ли кто, и тихо мяукнул. «Помню, ты говорила, что у тебя есть знакомые кошки в салоне «Шанталь». Салон «Шанталь» был самым известным салоном красоты во всем Париже». «Да», — кивнула Жозефина, — «Коко». «Кошка мадам Шанталь, моя лучшая подруга». «Ну вот», — мяукнул Луноброд, — «словом, я подумал, не могла бы ты отвезти меня к этой Коко?» «Хочешь пойти в салон, чтобы навести красоту?» — недоверчиво спросила Жозефина. «Тише, не кричи», — шепнул кот, опасливо оглянувшись. «Словом, понимаешь, на открытии выставки соберется весь высший свет Парижа. Не могу же я показаться замухрышкой. Полагаю, мне хватит капельки духов, а еще пару раз пройтись щеткой по шерстке». Луноброд осекся на полуслове, потому что с крыши раздался неудержимый раскатистый хохот. «Ха-ха-ха-ха! Что это?» — мяукнул кот-американец, резко вскочив на лапы. Из-за покосившегося дымохода сначала показался черный пупырчатый нос, потом пара обвислых усов и, наконец, совершенно облезлая лапа. Все это принадлежало Додо Марсельезычу, тощему, как килька, бродячему коту с обгрызенным ухом и шрамом на глазу. «Додо!» — зашипел Луноброд. «Что ты там прячешься? Может, шпионишь за нами?» «Еще чего! Ей-ей, умру от смеха!» — воскликнул Марсельезыч, держась за живот. «Подхожу я к чердаку, и вдруг слышу такие интересные разговоры. Тут бродяга снова прыснул со смеху. Пес меня укуси! Ну и дела! Луноброд отправляется в салон красоты, чтобы напудрить мордочку. Тоже мне Дэнди нашелся!» «А что такое Дэнди?» Из-за спины черного кота выглянул Помпончик. Это был полосатый котенок с озорной физиономией. Не так давно Додо взял над ним шефство, чтобы обучить всем хитростям бродячей жизни. «Если Додо еще раз произнесет слово «Дэнди», то узнает, где раки зимуют», — угрожающе мяукнул Луноброд, выпуская когти. «Дэнди, Дэнди, Дэнди», — повторял Додо, с вызовом поднимая шерсть на загривке. Луноброд уже приготовился к прыжку, чтобы укусить бродягу за ухо, как Жозефина дернула черного кота за хвост. «Опять вы за свое! Вечно цапаетесь!» — возмутилась сиамская кошка. «Слушай, нет ничего плохого в том, чтобы по важному случаю привести себя в порядок. Кстати, Додо, тебе тоже не повредит забежать в салон красоты. От тебя идет какой-то странный запах». «Натурально! Так пахнут тухлые рыбьи головы», — с гордостью ответил Марсельезыч. «А знаешь ли ты, что я навожу ужас на всех торговцев рыбой на Монмартре?» «Не знаю, как там на Монмартре, но мой нос уже в ужасе. Так что пара пшиков одеколона всем пойдет на пользу», — воскликнула Жозефина тоном, нетерпящим возражений. «Марш за мной!» Она направилась было на крышу, но заметила, что никто и лапой не двинул. Красавица обернулась. «Что же вы?» «И мне нужно туда идти», — пробурчал малыш Помпончик. «В салон красоты». Последние слова он произнес так, будто речь шла о полете на Луну. «Если пойдешь в салон, сможешь поиграть со шляпками и плащами клиентов», — с ободряющей улыбкой ответила Жозефина. «Ух ты!» — обрадовался котенок и с живостью подбежал к кошке. Додо и Луноброд покосились друг на друга в последний раз. Затем они глубоко вздохнули и побежали за хвостиком Жозефины.